Они свалились со стола и разлетелись по полу. 25 лет! Он хлопнул снова. Только что здесь лежали бумаги. Но теперь руки ухнули по деревянной столешнице, и громкий стук разнесся по пустому кабинету. 25 лет, Свен! Она лежала под автомобилем. Он остановил машину и бросился к ее неподвижному телу. Ее голова была в крови. Бумаги разлетелись по всему полу. Свен Сундквист видел, что Эверт думает о чем-то своем, о чем сам Свен никогда не узнает. Он наклонился и поднял первые попавшиеся папки. Студент педагогического факультета. Найден без одежды. В парке Роламсхоф. Повреждена голень. 2 ребра сломаны. Преступление не раскрыто. Прочел он вслух. Он скользнул указательным пальцем по второму документу. Служащий страхового учреждения, найден в Эриксдальслунде. 4 ножевых ранения в область грудной клетки. 9 свидетелей. Никто ничего не видел. Преступление не раскрыто. Эверт почувствовал ярость. Она подступала снизу, из живота, растекалась по телу и вырывалась наружу. Он рукой показал Свену, чтоб тот отодвинулся на пару шагов. Свен немедленно отскочил. Эверт схватил корзину для бумаг и со всей силы метнул ее в противоположную стену. Она врезалась в нее, растеряв по дороге все содержимое. Свен молча и практически на автомате наклонился. Собрал разлетевшиеся пачки из-под нюхательного табака и картонные стаканчики из-под кофе. Поднявшись, он продолжил читать. «Подозрение в покушении на убийство. Преступление не раскрыто. Подозрение в рукоприкладстве. Преступление не раскрыто. Подозрение в убийстве. Преступление не раскрыто». Свен, насколько он сам помнил, допрашивал Йохума Ланга много раз. Он использовал обычную технику допроса, описанную в учебнике, но безуспешно. Однажды он подобрался совсем близко к тому, чтобы завоевать его доверие, потому что удачно дал ему понять, что какое бы дерьмо тот ни выливал из себя, Свен Сундквист будет слушать и слушать. Ланг вроде сначала повелся, но потом, в самый решительный момент, пошел на попятный, только продолжал стрелять в сигареты, доглядеть в окно, а после и вовсе ушел в отказ. Так ни в чем и не признался. Свен повернулся к шефу. «Эверт, всю эту груду бумаг, что ты тут раскидал, я ведь могу продолжить чтение сколько угодно. Все, хватит. Злоупотребление служебным положением». 20 раз подозревался в том же самом. «Хватит, я сказал. Попался только 3 раза. Ничего особенного. Первый. Во! Как раз нанесение легких телесных повреждений. Заткнись!» Свен Сундквист наклонился вперед. Он не узнавал лицо кричащего на него человека. Так уж вышло, что раньше Эверт кричал на кого угодно, но не на него. Эверт повернулся к Свену спиной, подошел к магнитофону и засунул ту же кассету в его дряхлое чрево. Выкрутил звук на максимум, чтобы заглушить чтение. «Сохранятся лишь тонкие ломтики этих снимков, и твои молитвы ничем тебе не помогут. Никогда уж я не встречу тебя улыбкой. Тонкие ломтики. Вот все, что у нас осталось». Грен слушал. Этот голос приглушал его ярость. «Я больше не решусь на такое», — подумал он. «Наверное, вот сейчас, в эту самую минуту, все должно, наконец, закончиться. Йохум Ланг, вот оно, его ремесло. 33 года. Из-за таких, как он, Грэнсу пришлось послать к черту все, чем он мог бы дорожить. Пришлось, затаив дыхание, ждать каждого заседания суда. И раз уж не привелось справиться с подонком тогда, то теперь пришло время положить этому конец, вернуться домой, попробовать жить». Мысли встали на привычные рельсы. За последний год он к ним привык. Как ни прогонял их, они возвращались все быстрее и чаще. Свен сел напротив него, подпер лоб рукой, пропустив пальцы сквозь светлую челку. «Слушай». Эверт прервал его жестом. «Шш! Еще несколько минут. И ты не поверишь, что я затоскую. А мне были лишь тонкие ломтики твоих снимков». Свен ждал. Сив замолкла. Эверт посмотрел на него. «Что?»